А ну-с, ты слышишь меня? Девочка вдруг услышала надтреснутый тихий голос, словно старушка говорила откуда-то издалека. Она очнулась, заворочилась тревожно, и тут же ее что-то резко шлепнуло по боку. «Ну, попрыгай еще у меня, скотина!» Ануш испуганно открыла глаза и тут же зажмурилась. Вместо чуланной тьмы вокруг простиралась деревенская улица, щедро залитая полуденным солнцем. Ряды аккуратных беленых домов, разделенные пыльной лентой дороги с травянистыми каймами, тянулись до самой околицы. И их новая деревня, без сомнения. Некоторые дома и резной сруб колодца на перекрестке Ануш успела запомнить. Это совсем недалеко от того места, где тебя избили эти мерзавцы, настойчиво прошептал голос, и свежие еще воспоминания и ощущения с новой силой вспыхнули в ее груди, пробуждая от недолгой спячки колючий ледяной ком. «Ну че встала? Пошла!» Резкий мальчишеский голос разорвал мучительное забытье, и новый удар по тому же боку ожег кожу Ануш. Ярость, слепая белая ярость, полыхнула в сердце девочки, как береста в костре, порождая невыносимое в своей пугающей сладости желание бить, топтать, крушить, ломать. Она стиснула кулаки и поняла, что у нее нет пальцев. Вскрикнула в ужасе, но изо рта ее вырвалось утробное мычание. «Ступай, ступай!» Знакомый голос, новый удар. Ануш в панике закрутила головой и неожиданно увидела часть себя и старшего сына кузнеца рядом. Страх, ожесточение и растерянность не позволили ей сразу понять, что необычного в том, что она видит. А когда поняла, то выдохнула почти с облегчением. Оказывается, это всего лишь сон, потому что только во сне могла она смотреть сверху на мальчика, что был выше ее на голову. И только во сне она могла ходить на четвереньках, как на двух ногах, а вместо рук иметь коровьи копыта. «Надвигай, дохлая!» Мальчишка, старательно, но безуспешно имитируя грубый голос мужчины, снова хлестнул ее прутом, заставляя вздрогнуть от боли. «Где коровье копыта, Ануш, там и...» прошептал далекий старческий голос, о котором она успела позабыть. И новая, удивительная и забавная мысль сама собой сформировалась в ее мозгу. Девочка повернулась к вызывающе прищурившемуся мальчишке. «Как тогда?» – мстительно напомнил голос. Наклонила голову и сделала первый шаг вперед.